Глава 14. Подарочек. Кэти и граф иногда виделись в городе, сталкивались, но вроде бы случайно. Ставший на 10 лет старше, но не растерявший красивые черты, Гарольд улыбался соседке. Справлялся о здоровье барона Мартина, неизменно спрашивал, не нужна ли помощь в ремонте замка. И на этом все. Но всякий раз душа Катрины уходила в пятки, словно она была должницей, и однажды долг могли потребовать. Леди Возги знала, что граф в силах создать ей проблемы, сделав ее жизнь невыносимой, поэтому старалась лишний раз его не злить. Только потому безропотно села в карету, которую Гарольд прислал за ней в харчевню. Все это со стороны выглядело добрососедским поступком, но ей все равно казалось, что он, словно коршун, наблюдает за ней с высоты, ждет, когда жертва расслабится, чтобы внезапно кинуться и схватить. — О чем задумались, леди Возги? — напомнила себе вепрь. — Ищу слова, чтобы представить вас моему дядюшке. Барон недоверчив и не любит гостей. Я же понимаю, кого к нему везу. — И кого же? — Королевского шпиона. Кто иначе будет швыряться в графских людей магией? — Теперь мне осталось понять, куда меня везут. — Мы люди простые, — Кэти кивнула на приближающуюся громадину замка. — Подберем, обогреем и накормим. Только не обессудьте, разносолов не имеем. Мы, королевские шпионы, люди неприхотливые. Главное, чтобы нашей жизни и благополучию Отечества ничего не угрожало. За это можете быть спокойны. Прибытие хозяйки заметили издалека. Дуг настежь распахнул ворота и уставился на незнакомку, сидящую за спиной Катрины. Незнакомка мило улыбнулась и игриво помахала пальчиками. Дуг покраснел и нахмурился. «Будьте осторожны с нашим Дугом. Он может принять все за чистую монету и прийти познакомиться. Ночью!» Кэти решила осадить милую свинку. Он хоть глухонемой, но очень сильный. Не заметите, как останетесь без юбки. У меня под юбкой огромный. Свинка специально сделал паузу, чтобы смутить Кэти. Огромный нож. Я им очень хорошо орудую. Особенно, если в комнату ломятся сильные мужики. Катрина пихнула вепре локтем, чтобы тот прекратил неподобающие разговоры, так как их могли услышать. На крыльцо вывалили все. Кэти цокнула языком, когда прыся уперла кулачищи в крутые бока. Дядюшка Мартин, разглядев еще одну всадницу, закатил глаза. Близнецы застыли с открытыми ртами. Ведьма, опираясь на клюку, наоборот поджала губы. Проницательным взглядом прошлась по лицу и фигуре незнакомки, а потом выразительно сплюнула. Ее не обманешь. — И кого это в наши хоромы занесло? — не поздоровавшись, съязвила прыся. — Сиделку для нашего страдальца привезла, — заулыбалась Кэти. «Знакомьтесь, леди Вепрь!» Мужик за спиной громко вздохнул. «Можно было как-то иначе представить!» Прошипел он, возясь и прицеливаясь, как бы поудобнее слезть с коня. Тяжелый бархатный плащ и юбка сильно мешали. «Леди Свинка!» Также шепотом предложила Кэти. Леди Вепрь спрыгнула неловко. Край юбки зацепился и оголил волосатую ногу в грубом башмаке. Все моментально уставились на нее. Тут уже сплюнул дядюшка Мартин. Еще одного мага приволокла. «Да где же ты их берешь? Опять в канаве нашла? Их что там, штабелями укладывают?» — сплеснула руками Прыся. Ей в уме трудно было отказать. Моментально смекнула, что привезли ряженого. Кэти не стала отвечать. Отдала подоспевшему Дугу кнут, чтобы спрыгнуть с лошади, но увидела, что к ней тянет руки, желая помочь Випрь. Не стала кочевряжиться. Слетела, как истинная леди, красиво взмахнув подолом камзола. «И это ряженая!» Барон только сейчас рассмотрел, что Катрина в мужской одежде. «Это где ж такие карнавалы устраивают?» «Я потом расскажу», — буркнула ему Кэти, переступив порог дома. «Сейчас сиделку нужно с подопечным познакомить». Она кивнула Вепрю, чтобы тот шел за ней. На остальных глянула так, что им стало понятно. Лучше разойтись по своим делам и не лезть с расспросами. Когда Випрь стянул с головы капюшон, закинул на спину косу и пошел за хозяйкой замка широким мужицким шагом, Дуг оторопело уставился на него. Мать толкнула сына в спину, чтобы тот не стоял столбом, а занялся фиалкой. Кэти предвкушала, как встретятся два шпиона. Нарочно не стала предупреждать, чтобы посмотреть на реакцию. Распахнула дверь и не сразу впустила в комнату милую свинку. Ворон сидел, укутавшись в одеяло, смотрел хмуро. Сине-зеленая физиономия оставалась безобразной. Болезный постоялец окинул пристальным взглядом по несвойственной леди одежде. Он, наверное, скривился бы, но кривиться было больно. Это Катрина понимала. «Я с гостем», — заявила она, сделав широкий жест в сторону двери. Видела, как напрягся постоялец. Не нужны ему были гости. Совсем. «Знакомьтесь, это Ворон». «Ворон, это Вепри? Я думаю, вам есть о чем поговорить». Пропустив вперед ратника, она ожидала увидеть что угодно, но только не то, что тот рухнет на колени и закроет ладонями лицо. Он сразу узнал сидящего на кровати. «Надеюсь, теперь король не сожжет наш край?» — спросила Кэти, положив руку на плечо прячущего слезы мужчины. Ворон, морщась и кряхтя, слез с кровати. И все так же, кутаясь в одеяло, пошлепал босыми ногами по каменному полу. Дойдя до Вепря, протянул тому руку, вынуждая встать. «Жив я, друг, жив. Здравствуй. Давно не виделись». Крепко обнявшись, мужчины одновременно поморщились от боли. Обоим крепко досталось в славном городе Трувере. «Ну, слава богам, память вернулась», — промолвила хозяйка замка. Она успела поймать благодарный взгляд ворона. Достаточно было привести друга, чтобы постоялец перестал таиться и почувствовал себя в безопасности. Катрина не стала мешать встрече, вышла и закрыла дверь. У нее было срочное дело. Наконец-то пригодятся вещи, оставшиеся от барона. Тот тоже был невелик ростом и крепок в плечах, как и Вепрь. Пришла пора превратить милую свинку в мужчину. Встретив Едвигу, ковыляющую в свою комнату, Кэти наказала той готовить целебные отвары, коротко рассказав, как досталось ее найденышу. Прыси объяснения не потребовались. Она уже грела огромный котел, чтобы привести нового постояльца в человеческий вид. От нее не скрылись ни кровоподтеки, ни опухшая физиономия сиделки. Отыскав подходящие вещи, Катрина передала их близнецам, чтобы те почистили и проветрили на морозе, а сама отправилась к дядюшке Мартину. Ей предстояло рассказать, что произошло в городе и почему она одета в мужское. Знала, что отец волнуется и, наверное, даже злится. Своими действиями дочь могла испортить легенду, которую они выстраивали долгие годы. «Ты неосторожна!» – с порога упрекнул Мартин. Отец опять сидел на башне и смотрел на горы. Кутался в шерстяной плед, но упорно не надевал на голову шапку. Ледяной ветер ворошил седые волосы. «Они все равно пришли бы в замок. Ты же видел отметку на карте. Пусть убедятся, что мы не опасны для короля. И еще...» Кэти помедлила, подбирая слова. «Граф Гарольд, сейчас мы с королевскими шпионами оказались на одной стороне. Надо воспользоваться моментом, пока они нам благодарны». «Думаешь, наши постояльцы окоротят Гарольду руки?» Отец перевел выцветшие глаза на дочь. «Он силен и дерзок». «У них для этого есть власть. Ты же знаешь, граф пойдет на все, чтобы заполучить замок. Нам самим его не остановить». «Да, но не следует забывать, если граф или твои подопечные догадаются, что мы не настоящие возги, наша жизнь не будет стоить и медика». 10 лет. Никто не догадывался. Кэти куталась в платок, жалея, что легко оделась. Ее трясло, но только на смотровой площадке башни она могла поговорить с отцом без свидетелей. 10 лет. Старик вздохнул. А ведь если бы граф захотел, мог бы сразу после смерти настоящего возги отнять у нас этот клочок земли. Нам ли противостоять могущественному хозяину севера? Старик и девочка. Но он почему-то тянул. И сейчас тянет. Не ожидал, что появится наследник. Многие знали, что Мартин сгинул. Но он вдруг вернулся живой и здоровый. И как вовремя. Гарольд далеко не глуп. Одно дело оспорить имущество у девчонки, которая кроме купчей на руках ничего не имеет. Еще потребовал бы доказать, что я на самом деле бастард, а не примазалась к выжившему из ума старику. Совсем другое дело противостоять младшему брату, законно получившему титул барона Возги. «Думаешь, он ждет, когда я умру? Нет барона, считай земли ничьи». Отец потянулся и взял дочь за руку, сжал ее. «Тебе бы выйти замуж за одного из наших гостей. Тогда граф не посмел бы сунуться». «Фиктивный брак? А вдруг по любви получится? Тот первый. Страшненький, наверняка обделен женской лаской. А ты, девушка, красивая. Почему не попробовать?» «Папа, папа!» Кэти покачала головой. «Ты просто не понимаешь, кто попал к нам. Вепрь даже скрывать не стал, сколько стоит жизнь этого страшненького. Он явно персона, приближенная к королю. Зачем ему нищая девица с проблемами, когда при дворе можно выбрать любую?» «И все же попробуй. Я старый, слаб. Не будет меня. Кто встанет на твою защиту?» Кэти ничего не ответила. Посмотрела туда же, куда уставился отец. На горы, за которыми шумела столица, где остались люди, знавшие герцога и его красавицу-жену. На лестнице послышались торопливые шаги, и вскоре на площадку башни выскочил раскрасневшийся Фан. «Там это! Гости пожаловали!» — сказал он, вытерев рукавом нос. «Какие еще гости?» — застонал старик Мартин. «Граф пожаловал! Сидит в кабинете! Его туда прыся отвела! Там натоплено! Не на кухню же везти!» «А кто приказал в камине огонь разжечь?» Кэти бежала по лестнице, подхватив юбки. Никто из домочадцев в кабинет давно не заходил, поэтому хозяйка замка поразилась, что камин растопили без ее дозволения. Дрова на вес золота. Интересно, кто такой умный нашелся? «Так это... сиделка ваша попросила!» Мальчишка перепрыгивал через две ступеньки, отчего его дыхание сбивалось. Кэти не стала спрашивать, почему сиделка до сих пор не переоделась и почему Фан, зная, что под платьем прячется мужик, называет того женщиной. Времени разбираться не было. Сердце чуяло, что граф появился в замке не просто так. Она влетела в кабинет, освещенный лишь пламенем камина. Из кресла, повернутого к нему, выбрался граф. Его фигура на фоне пляшущего огня смотрелась зловеще. Как всегда, весь в черном, с длинными волосами, лежащими на широких плечах, с гордо вздернутой головой. Он виделся Кэти демоном, выбравшимся из преисподней.